Глава 8. Девушка легкого поведения. Милане еле удалось выпроводить Баграта. Заперев за ним дверь, она оперлась на нее и с облегчением выдохнула. «Наконец-то!» После его ухода у нее тряслись руки. «Это ж надо! Какой надменный, самодовольный, невыносимый! Упырь, вот он кто! Всю энергию из нее выкачал разом, еще и недоволен! Чуть гулящая девка ее не обозвал, хотя мысленно и обозвал, наверное. Как выяснилось, в голове у этого типа куча хлама, и он весь этот хлам обрушил на нее. Милана не могла понять, как в его больную голову могла вообще закрасться мысль, что она живет за счет другого мужчины. Он ведь знал, что еще недавно она жила вместе с сестрой и работала горничной в отеле, до того, как получила должность контент-менеджера. Стала бы она махать тряпкой, если бы вообще в принципе была способна на то, чтобы завести себе какого-нибудь папика и сесть ему на шею. «Живешь за счет любовника», — сказал он ей. Курам насмех, честное слово. Знал бы он, сколько в ее жизни было любовников. До истерики смешно получить клеймо гулящей девки, если у тебя за целую жизнь секс был всего лишь раз. Да, вот такая одна счастливая несчастливица. Один-единственный раз оступилась, и привет, памперсы, соски, прочая прелесть. Она не жалела о Пашке, нет, любила сына безмерно. Каждый день старалась, работала ради него. Но нет-нет, да задумывалась над тем, какой была бы ее жизнь, если бы она родила в замужестве, делила заботу с надежным человеком? Что теперь поделаешь, все вышло, как вышло, и Милана хлебнула последствий столько, что хватит до конца жизни. Угораздило же ее, 18-летнюю дуреху, влюбиться в этого Баграта. Что она в нем нашла? После сегодняшней беседы она решительно не могла понять, как он мог ей показаться хоть сколь-нибудь привлекательным. Рост, фигура, симпатичная внешность — это да. Но там же... Эго с ног сбивает. Вообще непонятно, как он со своим эго поместился в ее маленькой квартире. Как она не разглядела сразу сущность этого типа? Невооруженным взглядом видно, великий козел. Небось считает себя во всем правом. Уверен в собственной непогрешимости. Все вокруг идиоты, а он нет, потому что в каске. Как ловко перевалил на нее вину за то, что позвонила ему лишь раз. Милана ни на грош ему не поверила. Все он знал про Пашку, просто придуривался. Видно, посмотрел на сына на свадьбе, решил, мальчик-то ничего, можно и признать, еще опеку у нее оттяпать. От мысли об опеке Милане мгновенно стало плохо. Баграт не был записан как отец Паши, по идее, он не имел на ребенка никаких прав. Но вдруг он пойдет в суд? В чью пользу решит судья? С одной стороны, маленькая она, с другой — Баграт Саркисян с его капиталом, возможностями, гласистой семейкой. Может, вообще отсудить ребенка? Ой... Простонала она, представляя, как он валится в ее квартиру и заберет Пашку. Наверное, не надо было ему грубить, стоило как-то мирно попытаться договориться. Но разве с ним мирно договоришься? У Баграта Милана либо нищенка подзаборная, либо, прости господи, либо хитрая дрянь, утаившая от него ребенка. Что ни слово, то оскорбление. Как с таким мирно договориться? И тут ей стало смешно. Еще недавно она боялась, что он ее уволит и только. Внезапно возможность того, что она останется безработной, перестала казаться таким уж ужасным исходом.